Учительница древней истории была ужасно обижена. Она высморкалась и вытерла глаза. — Ладно, мисс Хиггс, не расстраивайтесь, — сказал Гомер. — Я останусь в классе. Можете наказать меня за то, что я болтал. Так мне видно и надо. Ну, а в будущем я постараюсь вести себя хорошо. Вот уж не думал, что учителя тоже люди не хуже других, а то и лучше. Ладно, мисс Хиггс, можете меня наказать. Да, я оставила тебя после уроков вовсе не для того, чтобы наказывать, — сказала учительница древней истории. Я всегда оставляю только тех, кто мне дорог, для того, чтобы быть к ним поближе. Я никак не могу поверить, что ошиблась в Хьюберте Экли. Это мистер Байфильд заставил его меня не послушаться. Я сама собиралась через минуту отправить вас обоих на стадион. И оставила вас в классе не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы воспитать. Ведь я слежу за духовным ростом моих детей и радуюсь каждому новому признаку этого роста. Ты извинился перед Хьюбертом Экли. И хотя ему было неловко, потому что ты не скрывал своего отношения к нему, он учтиво принял твои слова. Я оставила вас после уроков, потому что хотела поговорить с вами обоими. С мальчиком из богатой семьи и с мальчиком из бедной семьи. Кто его знает, как сложится жизнь? Может, ему придется еще труднее, чем тебе. Мне хотелось, чтобы вы получше узнали друг друга. Я хотела поговорить с вами обоими. «Да я вообще ничего не имею против Хьюберта», — сказал Гомер. «Только почему он так о себе воображает? Чем он лучше других?» «Я тебя понимаю», — сказала учительница древней истории. «Но каждый человек на свете в самом деле и лучше, и хуже других. Джо Терранова смышленнее Хьюберта, но Хьюберт по-своему такой же честный мальчик, как и он. В демократическом обществе все люди должны быть равны, а там уж их дело проявлять себя хорошо или дурно, вести себя благородно или низко. Мне хочется, чтобы мои мальчики и девочки старались вырасти людьми хорошими и благородными. Ничем показным меня не обманешь, ни хорошими, ни дурными манерами. Меня занимает то, что скрыто за этими манерами. Мне все равно, беден мой ученик или богат, католик он или протестант, или еврей, белый, черный или желтый, способный или тупой, талантливый или простофили, лишь бы он был человеком, и у него было сердце, лишь бы он любил правду и честь, и одинаково уважал бы и тех, кто ниже, и тех, кто выше его. Если ребята в моем классе люди, я вовсе не стремлюсь к тому, чтобы все они были на один лад. Пусть отличаются друг от друга сколько угодно, лишь бы в них не было низости. Я хочу, чтобы каждый из моих ребят оставался самим собой. Я вовсе не хочу, чтобы ты, Гомер, стал похож на кого-нибудь другого, лишь бы доставить мне удовольствие или облегчить мой труд. Мне очень скоро опротивил бы класс из одних примерных маленьких леди и джентльменов. Я хочу, чтобы дети мои были людьми, непохожими, особенными, до удивительности, неповторимыми. Хорошо, если бы Хьюберт Экли выслушал все это вместе с тобой, и вы оба бы поняли. В том, что ты не любишь его, а он тебя, нет ничего противоестественного. Мне хотелось, чтобы он понял, каждый из вас станет настоящим человеком только тогда, когда, несмотря на обоюдную неприязнь, вы будете уважать друг друга. Вот что значит быть культурным и чему учит нас древняя история. Учительница помолчала и поглядела на мальчика, у которого почему-то, он сам не знал почему, на глаза навертывались слезы. «Я рада, что поговорила с тобой», — сказала она. «Из всего класса мне хотелось поговорить именно с тобой. Когда ты кончишь школу и совсем меня забудешь, я буду следить за тем, как ты живешь. И нисколько не удивлюсь, если узнаю, что ты многого достиг». Она снова высморкалась и вытерла глаза. «Ну, а теперь беги на стадион». состязайся с Хьюбертом Экли на 200 метров с препятствиями.